Профессор Комединти закрыла двери и прошла к столу. Раньше на этом столе всегда лежали жевательные перья, стопки пергаментов и маленькое кресло. Теперь же там было пусто и блестело синее сукно. На доске не виднелись расчеты, рисунки, схему и надписи, лишь обычная приветственная фраза. И стук каблуков леди, не тех высоких, в которых она явилась, а обычных, 4, может 5 сантиметровых, звучал подобно бою метронома. Раз, и вот одно воспоминание остается позади, 2, и вот другое отправляется за ним, 3, и ты понимаешь, что это уже совсем другое место. Но не стоит скорбеть, жизнь идет дальше. Впрочем, Ланс был рад тому маленькому факту, что Флитвик не оставил за собой портрета. Значит, проф был достаточно силен и слишком любил жизнь, чтобы очернять память о себе таким грязным и мерзким подобием, как волшебный портрет. Итак, рада приветствовать вас на занятии. Для вас оно первое в этом семестре, для меня, первое в преподавательской стезе. Как уже сказал директор Дамблдор, меня зовут Кора Комединти, я родом из Италии, но большую часть жизни прожила в Штатах, во Флориде, если точнее. Мне 23 года, и я надеюсь, мы с вами поладим. Народ даже захлопал, а профессор улыбнулась, ей явно было приятно. Аплодисменты поддержал и Ланс, но просто потому, что хотел помочь начинающему преподавателю. Ей, все же, было непросто, да и наверняка стремновато, так что шутки шутками, а раз началась лекция, нужно вести себя соответствующе. Профессор Флитвик, светлая ему память, оставил пометки на каждого студента. Профессор открыла свой классический портфель клерка прошлого века и достала стопки бумаг. Я только-только их получила и еще не успела ознакомиться, но если хотите, могу прочитать их вслух. Да, разумеется, хотим. Читайте. Лансу было все равно. Если Флитвик оставил это не в кабинете, значит, был не прочь, чтобы прочел любой желающий, следовательно, пускай вещает. Тогда я начну. Чтобы нам было проще познакомиться, когда я назову фамилию, поднимите руку. Согласны? Конечно. Хорошо, кивнула американка итальянского роду и принялась зачитывать. Итак, мисс Паркинсон, хороша во владении палочкой, слаба в теоретической базе. Бульдожка подняла руку и кивнула. Тут мисс преображалась глазами по листу и выдвинула новое предложение. Так как здесь не только заметки плюса, но и минуса, то давайте я буду после цитаты высказывать и свое мнение, хорошо? И снова стройный хор мужских голосов выразил свое полное согласие. Мисс Паркинсон, мы пока с вами не знакомы, но я бы советовала подтянуть теорию. Когда будете сдавать СОВ, теория составит половину от общей оценки. Хорошо, мэм, давайте пока дальше. Мисс Булстоут, все, вижу руку, приятно познакомиться, леди. Итак, превосходно знает теорию, неловко с палочкой. Тут все наоборот. Как я уже сказала, уделите внимание этому аспекту, если рассчитываете на достойный балл. Мисс Забини, ох, празер емцан хитсьицерц ла синхарита, ютам пьяцутием, минха синхара, ответила горячая мулатка Забини, при этом радостно улыбнувшись. Знаний Ланса в португальском хватило только на то, чтобы разобрать синьорита и синьора. Впрочем, этот язык из уст двух прелестниц обрел какие-то свои сумасшедшие краски. Как пишет Флитвик, у вас проблемы с усидчивостью, но светлая голова. Даже не знаю, что вам посоветовать. Быть может, вместо Невсалимтимес читать учебник? Забини тут же захлопнула свой журнал и чуть смутилась. Простите. Ничего-ничего, улыбнулась американка. Этот журнал порой действительно интереснее учебников, но вряд ли полезнее. Дальше у нас Донфагринграсс. Великолепная фантазия, слабое исполнение. Мисс, вы ходите на нумерологию? Да. Тогда я рассчитываю, что к концу 4-го курса мы с вами подтянем технику. Если будут вопросы, двери моего кабинета всегда будут открыты для консультаций. Хорошо, мэм. Теперь переходим к мужской части аудитории. Драко Малфой, профессор указал, что вы слишком резки, отчего заклятия получаются неряшливыми. Я колдую уже очень давно и знаю, как это делать. Набычился слабозады. Что ж, надеюсь, мы все сможем в этом убедиться. Винсент Крепп неповоротлив, слишком долго сомневается. Мистер Крепп, советую вам начать заниматься танцами. И это не шутка. Неторопливость в чарах порой может выйти очень серьезными проблемами. Грегори Гойл, то же самое. Теодор Нотт, без нареканий, все выше среднего. Раз так, мой вам совет, не снижайте планку. Теперь переходим к следующему факультету. Класс немного зашумел, мол, Ланса забыли. Сам же Гебб съежился, запахло жареным. Он буквально услышал хищно-ехидный смешок учителя. Наверняка какую-то свинку подложил. «Изабель МакДугал, о вас говорят, как о слишком увлекающемся человеке, скачущем лишь по горкам. Что ж, сама такая, но, надеюсь, мы с вами попробуем углубиться в науку о чарах». Парвати Патил прекрасно оперирует сложными заклинаниями, не обращает внимания на простые. «Мисс, нужно знать и то, и другое, если не хотите как-нибудь понять, что ошиблись при вызове Люмоса». «Я поняла, мэм», — кивнула индийка. «Лаванда Браун, говорят, вы сосредоточены на чарах восприятия и ментальных. Они мне нравятся, профессор. В вашем возрасте они нравятся многим», — себе под нос пробурчала Комединти и продолжила зачитывать. «Гермиона Грейнджер блестяще знает теорию, боится практики. Мисс Грейнджер, это серьезная проблема. Зная сотни формул, вы не сможете выбрать несколько основных для применения, что повлечет за собой целый ворох неприятностей. Я бы посоветовала вам походить на мои консультации. У меня никогда не было проблем на экзаменах», — вскинулась заучка. «Ну раз вы так говорите, но посмотрим. Теперь, парни, Невилл Лонгботтом, то же самое, что и господам Крибу и Гайлу, займитесь танцами, это решит некоторые ваши проблемы с координацией и реакцией. Дин Томас слишком увлечен цветастыми чарами, порой не замечает мелочей. Мистер, вы ходите на руны?» «Нет, а я бы посоветовала. Симус Финниган слишком много думает». «Юноша, нельзя просчитать все, привыкайте доверять интуиции». «Рональд Уизли большой потенциал, задушенный ленью». «Мистер, найдите себе хобби, требующие внимания и работы рук». «Да», — пробурчал покрасневший рыжий. «Гарри Поттер, ХМ, мистер Флитвик отзывается о вас очень лестно. Старателен, усидчив, но, по словам профессора, не умеете контролировать собственную силу». «Юноша, вы играете в квиддич?» «Да, мэм», — скромно произнес очкарик. «Позвольте узнать, на какой позиции?» Приободряюще улыбнулась Комединти, чем вогнала в краску волосы ананас. «Я или ловец?» «Понятно. Тогда советую вам приобщиться к настольному теннису или начать физические упражнения. Это разовьет контроль и привьет чувство собственных сил». «Так, кажется, все. Вы Ланса забыли», — выкрикнула Изабель. «А чего о нем помнить?» — хмыкнул Уизли. «Кому он нужен?» «Как грубо, мистер». «А Ланс это я, профессор», — помахал рукой скучающий проныра. «А», — чуточку рассмеялась Комединти. «Юноша, который много говорит, отмечу, красиво говорит», — хмыкнул брюнет. «Посмотрите ниже, уверен, там есть приписка». Красавица склонила голову к листу, что выбило одну из ее темно-золотистых прядок. Это живое золото мигом привлекло к себе внимание, а то как леди заправила ее за ушко, чуть не отправила в астрал половину студентов. «Да, нашла», — кивнула преподавательница чар. «Ой, даже не знаю, надо ли это зачитывать». «Зачитывайте», — гаркнули девушки. «Мистер Ланс любит сладкое. Пирожными не подкупать, подкармливать в строго ограниченных количествах. С рук кормить не рекомендуется, кусачий». Сперва висела тишина, а потом класс сгрохнул. Вместе со всеми смеялся и сам Ланс. Флитвик даже с того света умудрился опять подколоть своего ученика. Какое-то время Комединти держалась, но потом присоединилась к общему веселью. «Значит, вы у нас тот еще зверек». «Так точно, мэм», — кивнул Ланс. «Но здесь ничего не сказано о ваших учебных успехах», — довольно ядовито заметила профессор. «А у таких, как он, их и быть не может», — якобы язвительно заметил Малфой. Ланс только мысленно хлопнул себя по лицу. Намекнуть американскому магу о грязнокровках — это все равно, что без парашюта со скалы прыгнуть. У них же там исторически так сложилось, что основателями общества стали именно изгои, младшие сыновья, непокорные дочери и грязнокровки. В общем, все, кто был недоволен обществом, и кем это общество само было недовольно. Комединти даже растерялась, у них такое просто нонсенс. «Что ж», — рявкнул проныра. Он поднялся на ноги и поставил ногу на стол, сложив руки на согнутом колене. «Пришло время сорвать покровы сей мрачной тайны. Настал час рассказать миру правду, не тая ничего. О, миледи Комединти, наш новый профессор чар, имею честь представиться. Герберт Артур Ланс, лучший ученик Хогвартса. За всю историю, первый студент, ни разу не получивший ниже П за 2,5 года обучения. Кстати, не намерен на этом останавливаться. Не ниже П до выпуска, таков девиз всего рыцаря без страха, но с упреком». Сперва повисла тишина, проныра же раскланился и принял обычную, сидячую позу. «Шутите?» «Да, Нервно засмеялась Комединти. Нет, засмеялись приятельницы Ланса. Слизеринцы лишь что-то неразборчиво забурчали, Гринджер лишь зашипела, остальные пялились на полувейлу. Отсцеа список. Из стола в руки златокудрой красавицы вылетел толстый свиток. Это был своеобразный школьный журнал, имеющийся у каждого профессора. На него были наложены сложные чары, протеевы, они позволяли копировать написанное. Стоило оставить запись на одном свитке, как та тут же дублировалась и на остальных. Так преподаватели всегда знали кто, что, почему и какая отметка. Комединти некоторое время вчитывалась, и все это время ее брови ползли вверх. Ланс даже испугался, что те могут отделиться и уйти дальше, к потолку. Наконец профессор свернула список и вернула его в стол. Весьма неожиданно, протянула та. «Ну здравствуйте, мистер лучший ученик». «Здрасте», улыбчиво полупрошипел Ланс. «А по вам скорее скажешь, что вы главный хулиган этого заведения. Разрываю шаблоны, мэм, рву стереотипы, топчу стандарты». Комединти лишь покачала головой, а глаза парней следили за этим, словно за шариком гипнотизера. Даже было страшно представить, как играло воображение подростков с американкой итальянского воображения. Скорее всего, даже режиссер глубокой глотки, самого известного порнофильма, не смог бы себе представить такое. На этом мы закончим наш первый раунд знакомства. Профессор чуть отошла от такого шока и вернулась в русло лекции. Пока еще ничего не известно с кабинетом, но как он появится, я вывешу расписание консультаций для курсов. Я объединю вас с первого по четвертый, отдельно пятый, ну и шестой вместе с седьмым. Также хочу заметить, что по выходным меня не будет в замке, поэтому если есть вопросы, не откладывайте. С этим все понятно? Да, конечно. Еще бы. Тогда перейдем непосредственно к занятиям. Профессор Флитвик отметил в записях, что ваша группа преуспевает. Вы довольно сильно обогнали программу и под это стоит подстроиться. Но спешу вас заверить, мы не будем отвлекаться на пройденное и уже сегодня перейдем к стихийным заклинаниям. Они у вас будут идти вплоть до шестого курса и лишь на седьмом начнется изучение креативных чар. Проныра мысленно повесил себе медаль на грудь. Он еще на втором курсе освоил креативные огненные чары, а сейчас составил свои. Блин, да он без малого гений. Кто мне сможет рассказать про стихийные чары, чем они сложны, а чем наоборот, просты? Вот сейчас был явный разрыв шаблона. В классе руку поднял абсолютно каждый, кроме Ланса, разумеется. Он этого не сделал от шока. Что ж, мисс Гринджер, проверим вашу характеристику. Прошу. По классу пронеслись вздохи разочарования. Такое рвение было как минимум странным. Стихийные заклинания, несмотря на то, что их проходит обычно с четвертого курса, являются основной чар. Сложность заключается в том, что изначально у стихии уже есть определенное количество лично магии, и чтобы управлять ими, необходимо уравновесить собственный магический потенциал и волшебную суть стихии. Простота же заключается в том, что если под рукой есть источник стихии, то оперировать такой магией становится в разы проще. Прямо по учебнику, улыбнулась Комединти. 15 баллов за прекрасный ответ. Изучение всегда начинается с воздуха. Вы можете не знать этого, но вы уже прошил некоторые стихийные чары из этой области. Например, разрывающие или зарезающие. А также банальные, Вингардиум Левиоса. Все это стихийные чары воздуха. Тут поднялась рука, Забини что-то хотела спросить. Да, мисс Забини, но почему тогда говорится, что мы начинаем их проходить лишь с четвертого курса? Превосходно подмечено. 3 балла факультету. Сейчас объясню. Те чары, в основе которых лежат стихии, не являются стихийными по сути, но довольно близки к ним. Именно так, каскадно и составляется программа обучения. И снова рука, на этот раз. Да, мистер Уизли. А в чем их, ну это, наглядное отличие? Комендинти широко и предвкушающе улыбнулась. Ну конечно, попроси родственницу птиц сварганить тебе воздушное заклинание. Да она сейчас всю аудиторию на воздух поднимет. В этом, воскликнула профессор и широко взмахнула палочкой. В тот же миг в аудиторию будто ворвался ветер, он пронесся по столам, танцуя среди конспектов, дергая за волосы девушек и щекоча парней. Он танцевал под потолком, играясь в отсветах витражей, создавая невозможные, чудные образы. Он прошелся по полу, поднимая в воздух призрачные пыльные фигуры, замершие в разнообразных па. Ветер пропел серенады и пробасил поэмы. Он жил здесь так много, на умер мгновенно, затихнув как сердце прокаженного. Раз и нет его. Вау! Выдохнула аудитория. Свободное применение стихийных чар невообразимо расширяет горизонты колдуна, в отличие от узконаправленных чар, основанных на стихиях. С этим нельзя было поспорить, только леди почему-то не упомянула, что это подвластно далеко не всем. Тут все зависит от талантов, тяготения и прочей атрибутики. Маги, способные ко всему, весьма редкое явление. Темные лорды всякие, дамблдоры, герои-очкарики. Но таких ведь не каждый, а редкие единицы. Мистер Ланс, чуть вызывающе произнесла Полувейла. А вы нам не хотите ничего продемонстрировать? Ланс думал было пошутить, но вовремя сдержался. У всего есть свои границы. Как скажете, мэм, пожал плечами Ланс. Одной этой фразой он куда как проще вывел из равновесия леди, нежели самой беспардонной колкостью. Юноша поднялся на ноги и достал из кармана свою зажигалку. Замелькал сверкающий сталь корпус и зажглось пламя. Очень внушающее, но на лучшего ученика не тянет. Класс засмеялся, юноша вновь пожал плечами. «Леди и джентльмены, будьте внимательны. Такое шоу вы видите впервые, быть может, в последний раз в жизни. Импресарио Герберт Ланс покажет вам все секреты чар». Проныра, не говоря более ни слова, провел палочкой над маленьким огоньком бензиновой зажигалки, а потом встряхнул ею. Он будто собирался подкинуть зиппо, но не разжал пальцев, и та так и осталась в руке. Чего не скажешь о пламени. Оно взлетело под потолок, превращаясь из маленького огонька в настоящий пожар, потом закружилось, завертелось, разлилось озером, клубясь и жарко пылая, но вдруг резко опало, закутав в плотный кокон и Ланса и все его вещи. Мгновение, легкий аккорд, тишина и пустота. Ни пламени, ни Геба, ни его вещей так и не было, лишь обугленный листок с надписью «Улетел», обещал вернуться, несколькими этажами выше. Как говорил известный фокусник, чем вы внимательнее смотрите, тем сложнее вам увидеть истину. Ланс исчез не тогда, когда его окутало пламя, а когда оно взлетело в воздух, расплываясь и привлекая к себе внимание. Все, что требовалось юноше, с кошачьей грацией рухнуть на пол, стянуть вещи и проскользнуть между рядов до дверей. Как их открыть бесшумно, это уже дело техники. «Кабинет ей подавай», — фыркнул Ланс. «Ща, только полетные шнурки поглажу». Проныра снова взмахнул своей палочкой, и та закружилась, мелкая так быстро, что сливалась в один огненный шар. Под конец движения юноша произнес: «Игнисбестия, попеляс». Но в этот раз из палочки не вырывался рой огненных махаонов. Лишь одна бабочка расцвела в ярком пламени. Она вспорхнула и перелетела на вытянутый указательный палец парня. Тот поднес ее к лицу и подул. С горячим дыханием пламенное существо стало раздуваться, расширяться, увеличиваясь в размерах, и вот уже на руке Проныры сидела бабочка размером с немаленькое блюдо. «Охраняй», — только и сказал юноша. Пламенный махаон вспорхнул, качнув крыльями и оставляя за собой расплывчатый след из огня. Бабочка села на дверь, расправив свои крылья, а потом произошло то, чего могли ожидать только двое: создатель заклинания и покойный мастер чар. Махаон вдруг стал втягиваться, растворяться в двери, пока наконец в ней полностью не исчез. Теперь о его присутствии напоминал только кельтский узор из выжженных черных лент, сплетенных в подобие бабочки. «Какой же я молодец», — покачал головой Ланс, — «кто бы оценил». «Ну да ладно, после работы всегда требуется сон». Ланс, недолго думая, уселся около двери, положив голову на бодрящий прохладный камень стены, и прикрыл глаза. Сон пришел почти мгновенно, несколько поющих розовых слонов спустя. «Герберт, вы нашли не лучшее место для сна». Ланс открыл глаза и мигом вскочил. Перед ним стоял, сверкая глазами, сам директор Дамблдор. Рядом с ним, что неудивительно, нашлась и мисс Скамендинти. Та смотрела на парня с легкой ноткой гнева и укоризны, мол, сорвал ей первое занятие. «А что Ланс?» «А он ничего, сама просила». «Я ждал вас, сэр», — развел руками Ланс. Потом он правда прикрыл кулаком рот, так как оглушительно зевнул. «И как всегда я поражаюсь вашей прозорливости. Как давно догадались?» «Сразу же. Это было даже проще, чем понять, что солнце встает на востоке, а садится на западе. Так и думал, что вы будете против», — покачал головой великий светлый маг. «Уговор есть уговор, сэр. Герберт Ланс всегда держит свое слово. В этом я не сомневаюсь, мальчик мой, в этом я не сомневаюсь». Дамблдор задумчиво кивал, Ланс кивал, постукивая пальцем по подбородку. Вдвоем они являли собой весьма сюрреалистичную картину, которая предназначалась явно не для нетерпеливых. «Директор Дамблдор, может, вы мне уже объясните, что происходит?» не выдержала новый профессор по чарам. «Боюсь», — выдохнул глава Визингомата, — «вам придется договариваться с мистером Лансом самостоятельно, вы же здесь директор. Просто откройте этот кабинет, в Хогвартсе так дела не делаются», — чуточку строго произнес Дамблдор. «На этом этаже десятки пустующих кабинетов. Если вы не договоритесь с Гербертом, то выбирайте любой другой». Мисс Комендинти что-то прошипела на итальянском, явно нецензурное, а потом повернулась к позевывающему Лансу. «Ключ, Герберт, не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты». Я тво, ваша преподавательница, что не дает вам ни малейшего права распоряжаться чужой собственностью», пожал плечами Проныра, закинувший руки за голову. «Но она и не ваша». «Совершенно верно», кивнул юноша. «Но профессор Флитвик выдал мне ключ с условием никого не впускать, пока меня нет в замке. Как можно догадаться, я это условие выполняю беспрекословно». «Герберт, вы должны понимать», тон леди сменился с раздраженного на сладко-увещевательный. «Профессора Флитвика больше нет, его больше никогда не будет в этом замке. Директор, вы наняли преподавать леди с поразительными дедуктивными способностями. Я рад, что вы оценили», с хитрецой подмигнул глава школы. «Ил дьявола, я сама открою». С этими словами профессор выхватила палочку. Ланс сделал шаг назад, потом еще и еще, в целом, три шага назад. Дамблдор, посмотрев на слизеринца, также отошел подальше. «Алахомора, ну да, вы бы еще ногой с разворота попробовали выбить», — хмыкнул Герберт. Американка развернулась, зыркнула своими глазами и замахала палочкой, выдавая причудливые узоры. «Фраудис Висус». Ланс не знал, что это заклинание, но судя по тому, как задрожали стены и дверь, то волшебница попыталась то ли слить их воедино, то ли разделить. Тут без 100 грамм и пары учебников и не разберешься. Но в итоге у нее ничего не получилось, лишь ярче засиял узор Махаона. Дамблдор взглянул на Ланса, вопросительно приподняв бровь. Тот лишь прикрыл глаза и кивнул, мол, все пучком, сэр, дураши. После этого заклинания, черной лентой взвившегося с палочки, дверь на миг превратилась в каменную, что вызывало победную усмешку леди, так и не заметившей еще более яркого узора. «Финальный штрих», — усмехнулась леди. Она повернулась к двери стене и подняла палочку. Ланс прикрыл уши руками. То же сделал и Дамблдор. «Акуа аквивита». Воздух замерцал от влаги, а белая вспышка озарила стену. Ланс знал, что это такое, заклятие, размывающее стену или камень изнутри. Вообще-то, это была высшая магия, которой не так просто овладеть. Видимо, кора Комендинти была действительно не пальцем делана. Но тут вдруг вспыхнул Махаон и все залило пламя. Когда же оно спало, то дверь приобрела свой изначальный вид, а по коридору, после мощного, оглушительного взрыва, пронесся смех старого на какую-то часть гоблина. Этой частью трюка Ланс гордился особенно. «Маледитти Бурлони ест черзи», выдала полувейла, когда поняла, что все ее усилия были тщетны. «Мистер Ланс, вы не захотите видеть меня своим врагом. Со всем уважением, мэм. Однажды мой учитель сказал мне: Герберт, ты можешь хоть войну развязать, если сочтешь это нужным. Так что если вы отроете топор войны, я встречу в вас при полном параде с готовностью нанести сокрушительный ответный удар». Леди какое-то время сверлила глазами Проныру, а потом разве что не сплюнула. «Ты еще пожалеешь об этом, юноша», и с этим она удалилась, маняще виляя бедрами, что было у нее уже на грани рефлекса. Дамблдор кивнул Лансу и отправился догонять своего нового профессора. Геб же вытащил небольшой металлический ключ, когда он был девственно чист, но после того, как Флитвик провел по нему ногтем-когтем, то там запечатлелась надпись. «Навсегда», — гласила она. Юноша сжал ключ так сильно, что тот до боли впился в кожу. После он его убрал обратно во внутренний карман. Слово, вот все, что было у Геба, и упрашивай его хоть бог, искушай хоть дьявол, но он останется верен своему слову до самого конца, иными словами, навсегда. 12 февраля 1994 г. Англия, Хогвартс. Проныра расслабленно полулежал, полусидел на задней парте в кабинете Зати. Комендинти действительно отрыла топор войны, но поскольку она была новенькой, то все ее действия были столь прозрачны и просты, что Ланс отмахивался от них как от назойливых мух. Пока что все усилия профессора уходили лишь на то, чтобы Проныра раз в день напоминал себе, что он вроде как на тропе битвы. Ну а так, пусть там варится в котле своей дутой злобы. В общем-то, преподавала она толково, и это единственное, что волновало юношу. Чего не скажешь о других представителях мужской половины населения замка, но об этом потом. Да и к тому же Ланс даже не думал о леди в таком ракурсе, она была банально не в его вкусе. Так что Проныра чувствовал себя вполне свободно и комфортно. «Фири», — продолжал свою лекцию профессор Люпин, — «мощный мужик, внушающий всяческое уважение. Вот только серебряный крест Ланс все равно не снимал. А ну как этого мощного мужика перекроет? Первое упоминание о Фири есть еще в 3209 году до н.э. Но несмотря на длинную историю, и несмотря на то, что они давно вымерли, все фейри описывались одинаково, опасные, зловредные существа, при встрече с которыми нужно немедленно начать сражение. Если вы, конечно, не хотите погибнуть бесславной смертью». Проныра не выдержал и засмеялся, не так громко, но Люпин его расслышал. «Мистер Ланс, да, анекдот про Вейлу, темного лорда и бар, он устарел», — замахал рукой юноша. «Тогда попрошу тишины. Простите, сэр. Итак, как мы выяснили, фири были весьма опасными существами, всячески портившими жизнь магам. Ахахахаха, мистер Ланс, да ха-ха, вас прокляли чарами щекотки? Нет, ха, сэр. Тогда минус баллы, попрошу тишины. Прос хотите, сэр, гха». Все в классе сукоризной смотрели на юношу, который мешал им постигать столь манящую науку о защите от темных искусств. И это учитывая, что половина класса спит и видит эти самые искусства на ком-нибудь применить. Что ж, любое упоминание о фире соседствует с массовыми смертями маглов и потерями среди ма. Уапхахапхаахах. Данс не выдержал и рассмеялся в голос, чуть не упав со стула. В этот раз профессор Люпин не стал его прерывать и, оперевшись о стол, терпеливо ждал, пока парень отсмеяться. Тот истерил минуты три, после чего, тяжело дыша, в примирительном жесте приподнял правую руку. «Мистер Ланс, либо я лишаю вас 20 баллов, либо вы идете к Помфри, либо говорите, чем вызван такой приступ веселья. У меня, может, настроение плохое, и я тоже не прочь посмеяться». «Простите, сэр», — в третий раз повторил юноша, — «просто мне смешно от того, что порой пишут в учебниках. Вам не нравится моя лекция? Именно что сама лекция? Может, тогда проведете ее сами?» Кажется, лишь сморозив такую глупость, Люпин понял, что подписал себе приговор. Возможно, он уже собирался взять свои слова обратно, но увидев, как предвкушающие запылали глаза Геба, просто махнул на все рукой и уселся за стол. Ланс же, одним прыжком перескочив через парту, быстро зашагал к кафедре. Кто-то в классе хлопнул себя рукой по лицу, кто-то захлопал. Грингер, казалось, вообще не верила в происходящее. Проныра встал у доски, взял указку и прокашлялся. «Дамы и господа, позвольте представиться, ваш профессор на пару минут, Герберт Ланс. Кто-то меня знает, кто-то нет, но не суть. Сегодня мы с вами поговорим о таких существах, как фири. Как уже сказал проф, студент Люпин, первое упоминание фири было хрен знает когда, но очень давно, аккурат в тот момент, когда у людей вообще появилась письменность. Но здесь нужно понимать, что в учебнике порой пишут лажу, а следовательно нужно обратиться к древнейшим летописям и архивам библиотеки Александрии, которая сейчас находится в Мемфисе. Ваш покорный слуга исследовал и то, что же я выяснил. Фири, господа, были всегда, короче, примерно как бобры, им тоже лет больше, чем вы можете себе представить. Бобры строили свои плотины еще в те времена, когда люди с бубнами танцевали вокруг костров. Фири же, в свою очередь, в эти времена либо жили в своих землях, либо в городах, но об этом позже. Ланс прокашлялся, пошарил глазами, потом в наглую подошел к столу Люпина, стербанил у него стакан, куда от щедрот души плеснул воды из графина, отпил, продолжил. Фири было невиданное множество, но сперва я расскажу вам о том, почему о них упоминается как о зле. Да, были и такие фири, которые весьма любили пустить кровь людям, но их было не так уж и много. Но, впрочем, все фири без исключения действительно похищали новорожденных детей. Скажите, кушать хотели? Елду вам в лоб. Кушать они и зверей могли, а вот обучать всяких шаманов. Короче, фири – это как драконы, фениксы, пикси, нюхлеры там или соплохвосты, существа, рожденные магией. Вот они этой магией маглорожденных волшебников и обучали. Правда, из своих земель не впускали. На этой почве и пошел конфликт. Мага то тянет подальше свалить от этих лесных и нелесных уродцев, ему бабу или мужика охота, золото, почета и уважения. А тут одна охота и всякие тайны мироздания. Начал народ деру давать, а таких фири цап-хап и в расход. Пошла поножовщина, мрачняк полный, если двумя словами. Шли битвы, фири все так же забирали магов, ведь необученный волшебник бед натворит таких, что хоть на другой материк переселяйся. Но вот те, которые сбежали и затаились, стали зуб натачивать, в кланы объединяться и думу думать, как бы этих иродов вывести под ноль. Если кто не понял, так и появились кланы в этой стране, именуемые аристократией. Оп-оп-оп, учителя не перебивать, иначе язык вырву. Едем дальше, хлопцы. Аристократия это стала народ под меч ставить, мол, зарубим супостатов, сбережем детей. Ну и начали рубиться. Тут, кстати, выходит иная загогулина. Вот маги не помнят, а маглы до сих пор знают. Как вы думаете, в чем сходство между прекрасной эльфийкой и домовой эльфихой? Мисс Гринджер, ни в чем, буркнула девушка. 2, мисс Гриндежер, в смысле, 0 вам баллов. Садитесь, леди, и причешитесь, мне из-за вашего взрыва на известной фабрике класс не видно. Короче, связь между ними есть. Рабство то везде было, а вот у магов нема. А как оно так, видные пиплы, а без раба за душой, не дело ведь. Короче, порешили господа волшебники, что им надо приобщиться к благам цивилизации. Но где раба то взять? Человека это как-то негуманно и вообще не по-волшебному, а вот иное существо, это мы запросто. Пошли маги, обученные фирями и накопившие собственные знания, в лес, да не по ягоды, а по, короче, по это самое и пошли. Но зачем им было порабощать этих уродцев? С места крикнула Изабель. Охеренный вопрос. А все потому, моя прелесть, что тогда это были не уродцы. Тогда это были леди с вот такими вот формами, и мужики с вот такими вот инструментами. А какому магу не хочется, чтобы их по первому требованию ласкал десяток прелестниц, а волшебнице, чтобы при хозяйстве всегда был безропотный красавец с лошадиным инструментом. Или даже несколько, не инструментов, конечно, а красавцев. Какая гадость, процедила Грейджер. Молодо зелено, покачал головой Ланс. Плывем дальше, организмы вы не обученные. За сотни лет рабства и отлучения от лона волшебства, лесные эльфы превратились в, ну вы знаете во что. Конечно, фири не могли стерпеть такого отъявленного хамства и пошли в лобовую. Тут случился первый мощный, жаркий конфликт, после которого вроде как было заключено перемирие. Но вот фири все равно продолжили ставить на копье лют и отбирать у них детей. А эту корову вроде как уже доили кланы, забирали себе маглорожденных, чтобы вырастить то, что нужно. В общем, доить одну корову с двух рук – фигня затея. Пришлось опять резаться да биться. Потихоньку маги одолевали фири, выведя многие их виды, но тут проснулись корни. Кхе-кхе-кхе. Как и у каждого звериного вида, у фири были свои силачи-представители. От каждой стихии по штуке. Воздух, фей, столица, Шамбала, разрушена магами в 648 году до н.э. Земля, гномы, да-да, они реально существовали. Столица Авалон, разрушен магами в 427 году н.э. Вода, русалки, не та хрень, что в озере, а настоящие. Столица Атлантида, разрушена магами в 846 году до н.э. И последние, так сказать, самые опасные, огонь, ифриты, столица Эльдорадо, разрушен и разграблен шаманами Майя в 101 году н.э. Ланс снова прокашлялся и опять хлебнул воды. Сражались эти четыре расы яростно и отчаянно, но терпели поражение за поражением. Ведь фири одного вида могли иметь детей только от фири того же вида. Ни от людей, ни от магов у них потомства не могло быть. Так что не успевали эти организмы за кроликами-людьми. Первыми склеили ласты, в прямом смысле этого слова, русалки, сдав Атлантиду магам Греции. Те ее, ясень пень, похерили, а русалки уплыли. Маги все еще ищут этот город. Второй столицей пала Шамбала и выжило лишь немного фей, которые свалили подальше. Маглы, кстати, все считают, что этот город находится в Гималаях. Правильно, кстати, считают, но его там уже давно нет. Его они, правда, тоже ищут. Далее у нас царство ифритов, город из чистого золота, Эльдорадо, также пал к ногам магов. Ифриты, те, что выжили, свалили к ха, чертям собачьим. Маглы, что понятно, все еще ищут этот город. И последнее, Авалон, пристанище гномов, которая собрала под свои сени всех выживших старших фири и фири обычных. Да что там, там можно было даже найти перекрытых, отбитых на голову темных фири. Тех еще маньяков и психов, кстати. Ланс в который раз запил першинку. Столько говорить было сложно. Казалось бы, хорош рамсами мириться, прибейте шлюпку к берегу и жуйте виноград. Но фири, особенно старшие, были непреклонны. Они всегда шли до самого конца. так что продолжали похищать детей и обучать их своей магии. Делать это становилось все сложнее, потому что волшебники их опережали. Но тут Фире Савалона не повезло сцапать двух малюток с одного дальнего хуторка. Это был парень и девка. Парень был заносчив, умен, красив и дико свободолюбив. Девка, та еще тихоня, к тому же дурна на лицо. Но поскольку на Авалоне людей больше не было, не считая дряхлых стариков и старух, то парень и девка стали приобщаться к радостям жизни друг с другом. Парню было, в целом, плевать на дурнушку, а вот дурнушка в парня влюбилась. Дальше, мыльная опера. Юноша стал мужчиной и задумал побег, предложил девке делать когти вместе, та отказалась. Типа это их дом и они не могут предать Фире. Парень заявил, что нахрен ему сдались эти уроды со звериными мордами. Зря он это сказал, потому что дурнушка тут же приняла это на свой счет. Ну вот и свалил парнишка в гордом одиночестве, прихватив с собой лучший оденец гномосовской работы. Звался тот оденец, Экскалибур, а мага все знают как, Мерлин. Соответственно дурнушка, Морган и Ляфей. Фири, как выяснили о таком фортеле, решили замочить ушлого Мерлина. Но тот уже обзавелся хунтой, круглым столом и братаном с погонялом Артур Пендрагон, которому и был задарен козырный оденец. Дальше историю знают многие. Фири, под предводительством Моргана и ее сына, но не от Артура, как думают маглы, а от Мерлина, Мордрида, пошли войной на Камелот. Короче, опять мрачняк, резня, кровища. Итоги, Авалон разрушен до основания, все Фири вместе с Морганом и Мордридом кормят рыб. Гвиневра и Артур подохли, Ланселот вернул меч, как он думал, гномам, но на самом деле с бреду закинул его в какую-то лужу, где тот и потоп. Короче, товарищ Мерлин задушил фирийскую котлу, Моргана попыталась взбрыкнуть, но лишь подсекла под ноль всех рожденных от магии, но это и к лучшему. Под конец существования, фири настолько ненавидели всех магов, что были готовы их реально кушать на завтрак, обед, ужин и даже пятерскую отслоцк. Не сказать бы, что незаслуженно, но и сами тоже хороши. В общем, накосячили тогда все, и фирюки, и маги. Мораль истории такова, не трахайте, господа, чужих жен, это я про Гвиневру и Ланселота, если что, иначе кобзиц придет всей стране и целой расе. Ах да, если кому интересно, Камелот стоит до сих пор, вы, как бы это сказать, сидите в нем. А на месте последнего сражения, на крови людей, магов и фири, вырос несколько волшебный лес. Если кто хочет, может понырять к кальмару, поискать Экскалибур. На этом у меня все. Спасибо древним летописям, истории Хогвартса и библиотеке Александрии за предоставленную информацию. Но Хогвартс был основан Годриком Гриффин и всей его бандой, да-да, замахал рукой Ланс. Только они не замок строили, а будучи учениками Мерлина, просто устроили в уже стоявшем тогда замке школу. Мол, решили принести мир в земли. Ну, вроде как у них получилось. Засим я замолкаю и смиренно удаляюсь. Ланс уселся на свое место и принялся пожинать лавры. Вы буквально дословно повторили лекцию Бинса из моей молодости, заметил Люпин. Так уж и дословно, если вырезать некоторые речевые обороты, если вырезать почти все обороты, то, да. Но, сэр, воскликнула Гринджер, почему нам сейчас этого не преподают? Есть и более важные вещи, которые необходимо знать, пожал плечами профессор. Время не безразмерно, всего не уместишь. Приходится чем-то жертвовать, иначе бы у вас было меньше часов по другим предметам. Ну а кому интересно, те и сами могут выяснить, как это сделал мистер Ланс. Кстати, 50 баллов за потрясающую лекцию, хьял-ях-бабы, и минус 30 баллов за грязные слова в этой лекции. Пф, все равно неплохо. Люпин улыбнулся и покачал головой. Что ж, после такой лекции нам стоит узнать, каким же оружием пользовались маги. А использовали они заклятие, убивающее фири. Формула проста, как и взмах, мартафи, для людей абсолютно безвредно. Так что мы можем даже взывать для демонстрации двух добровольцев. Как насчет, мистер Лангбаттом и бывший профессор Ланс? Вызванные студенты тут же вышли перед классом, поднявшись на маленький помост, куда как меньший, нежели был на занятиях или в дуэльном клубе. Невилл немного стушевался, а вот Проныра всем козырял своей шляпой. На сцене, даже на такой сцене, он чувствовал себя в своей стихии. «Нев, только не прибей меня безвредными чарами, окей? Постараюсь», — кивнул Гриффиндорец. Он выполнил взмах и произнес: «Мартафи». С кончика палочки взвелась сиреневая молния, а принц внутри Ланса вдруг панически закричал и попытался сорваться с места, но Проныра застыл. В какой-то миг, Последний миг перед столкновением, уродец прикрыл собой принца. Молния врезалась в грудь Геба, и тот покачнулся. Он почувствовал дикую боль по всему телу и чуть не рухнул на колени. Но Ланс не мог позволить себе пасть, он должен был держаться до самого конца. «Пиздец пришел мне, братцы», проталкивая из глотки темную, густую кровь, сквозь боль прохрипел Ланс. После этого его мир окутала тьма. Автор возвращается к работе над своим основным проектом, так что следующие главы будут выходить реже. Но, не надо паники, фанфик не будет заброшен, а закончить я его планирую к февралю, может даже раньше. PS, ссылка на проект есть в профиле, надо лишь нажать на лава сам либо. Глава 31. 1 марта 1994 г. Англия, Хогвартс. После того, как Герберт Ланс выпил бутылку огневиски на первом курсе, то подумал, что хуже быть уже не может. Но он ошибался. После попойки с русскими, Ланс понял, что хуже быть может. Причем в разы. После отсидки с русскими, Проныра осознал, что степень хужести настолько растягиваемая, что ее можно даже помножить на саму себя. После недельного загула по шашиху, Герберт понял, что предела этой краткой степени быть просто не может. Но вот после своей очередной авантюры, юноша осознал, что, кажется, достиг этого предела. Слизеринцу, лежавшему в госпитале под теплым одеялом, было настолько паршиво, что он был готов откусить голову любому, кто еще раз спросит: «Ну как ты, Гиби?» Откусить потому, что хотелось задвинуть такую нецензурщину, от которой древние камни замка осыпались бы тленом. Но, увы, за такое по голове даже больного не погладит. Поэтому Ланс шипел, хрипел, плевался, но терпел заботу окружающих его людей. «Я, конечно, ничего такого не говорю», – ворчала мадам Помфри, ставя очередной компресс на грудь юноши. «Но таким, как Лангботтам, палочку доверять нельзя, безобидными чарами чуть на тот свет не отправил. Но ты лежи, лежи, тебе еще пару дней в себя приходить». И эту фразу про пару дней брюнет слышит уже как минимум неделю. Так что и эти пары дней тоже весьма растяжимы. А ведь как все хорошо начиналось. Год, без матих, тайн, закуси Гебом жареный гиппогриф. Но стоило парнишке высказаться псу, как в заднице засвербело все проверить. И ведь какой удачный повод. Заклятие, убивающее фири, само собой показалось в учебнике по зати. Конечно, Проныра не мог упустить шанса узнать, был ли его батька фирюком или иной волшебной живностью. Так что юноша вычертил знаки, приставил палочку к виску, произнес формулу и ничего. Чары на самого себя не сработали. Вот тут и встали вилы, а как проверить? Не подойдешь же ты к первому попавшемуся студенту и не скажешь: «Йо, старик, жахни в меня проклятием». Бред же. Вот и пришлось обмозговывать авантюру. У Ланса были на руках все составляющие плана: юморной профессор Люпин, неполный материал по зати, Невилл, в магию которого никто не поверит. Осталось только скомпоновать и вывести из этого уравнение, что получилось за полтора месяца. Ланс никогда не расскажет, каких сил ему стоило просчитать, подставить и сманипулировать все так, чтобы вышло то, что вышло. Но в любом расчете всегда есть допущение, было оно и у Ланса. Он до конца не был уверен, что его батька Фири, они ж вымерли черте когда, так что выжить хоть кому-то, да так, чтобы никто не узнал, шансы минимальны. Но судьба имела свои виды, и юноше все получилось именно так, как задумывалось. Все были расставлены на свои места, ниточки задерганы, камера, свет, мотор. Вот только юноша никак не предполагал, что будет так паршиво получить по хребтине древними чарами. Хорошо хоть не убило, а лишь наполовину пришибло. Но, как итог, теперь Ланс знал, что скорее всего его батька был Ифритов. А что хорошо, знал это только Ланс, так как весь остальной замок думал, что Лангботтам опять учудил и, все испоганив, зарядил в слизеринца чем-то не тем, мол, напутал во взмахе, в произношении или еще чем-то. Единственное, что угнетало, так то, что Невиллу досталось и от декана, и от почитателей Геба. Но Ланс, первым делом, заявил публично, что зла не держит, и вообще это было классное приключение. От пухляка вроде отстали, но Геб запомнил, что он теперь должен Лангботтам, а Герберт Ланс долгов не забывает. Так что когда-нибудь брюнет обязательно вернет должок Невиллу, невольно занявшему вторую роль в безумном плане. Единственное, что напрягало, странные прищуры Гринджер, которая от чего-то закопалась в библиотеке. Эта девка была слишком прозорлива, когда не надо. Она вполне могла раскусить Ланса, но тот предусмотрел и это. Совсем скоро у Гермионы в сумке обнаружится листок с записями дней, когда отсутствовал Люпин. Это, понятное дело, наведет Грингер на мысль, и та начнет раскручивать уже секреты профессора Зати, а не Ланса. Герберт закряхтел, вытянул ноги и подложил руки под голову. Вот так, 14-летний волшебник из Скирисквера, провел свою первую и, как он надеялся, последнюю глобальную махинацию, в которой пришлось играться людьми словно марионетками. Это было не в стиле Геба. Ему больше нравилось двинуть в зубы и забыть. А после таких фортелей, чувствуешь себя грязным, недостойным славного звания, бандит. Нет, интриги – это точно не для Герберта Артура Ланса. Пусть другие интригуют, а проныри это 100 лет не надо. Но все же я супермозг, хмыкнул потягивающийся юноша. Вы что-то сказали, мистер Ланс? Обернулась хлопочущая мадам Помфри. Нет-нет, мэм, вам послышалось. Хорошо, вы бы поспали, Герберт, вам восстанавливаться надо. Как скажете. И Герберт, задышав ровнее, уже вскоре оказался в стране снов. Там, среди миражей, парень, держа в руках лопату, он гонялся за летающими чизбургерами. Ну а что вы хотели? В госпитале хавчик не ахти. 8 марта 1994 г. Англия, Хогвартс. А мы монтажники-высотники, напевал Ланс, сидя за своим столом в берлоге. Над входом сиял плакат с чуть исцветшей надписью «Собственность Герберта Ланса». Но Геб не думал его заменять, и так сойдет. Сейчас главным было наверстать упущенное, за то время, что юноша праздно валялся на койке в больничке. Сколько дел было не сделано, тому надо было достать одно, у другого заканчивалось второе, кто-то остался без магловской выпивки. И всем прям немедленно за барыш, а то трубы горят, скоро вечеруха или надо срочно произвести впечатление вон на ту куклу. Гебу, когда тот отвоевал у маргиналов свой кусок местной делянки, не представлялось, что случись за парка, то он может буквально зарыться в торговле. Здесь купить вискарь, там его перепродать, а на вырученные деньги скупить весь ассортимент товаров, а чтобы потом толкнуть его на 25% дороже. Но если ты профукал хрен знает сколько времени в больничке, какой-то ушлый парнишка мог покуситься на твой кусман от общего пирога. Вот тут и приходилось задействовать связи, стряхивать с народ долги и прочее. В общем, та еще запара, которая словно жареных петух клюющий тебя прямиком в задницу, будто собираясь пробить там лишнюю дырку. Но приютский крутился как мог. Вот уже 2 дня он носился по замку как ужаленный и решил все накопившиеся вопросы. В итоге его кошелек, понятное дело, пострадал на несколько золотых, но все же юноше удалось удержаться на плаву. Правда, сахару не добавляло и то, что стерва по фамилии Комединти совсем обезумела. Буквально на прошлом занятии она попыталась опрокинуть Ланса тем, что задала вопрос из лекции 6-го курса. Но этот финт ушами был не нов, спасибо железной леди, проныра с честью выдержал испытание, а потом еще и умело выторговал себе 30 баллов. Кора даже не поняла, что ее наглым образом обули на, практически, высший балл. Также совсем распоясалась главная кошка. Она, видно, собиралась назначать отработки Лансу разве что не за слишком громкий чих, но благодаря намекам Флитвика, юноша вел себя на ее занятиях тише воды. Буквально строил из себя пай-мальчика уровнем повыше, чем тот же святоша Поттер. Гриндижер, кстати, повелась на записку про Люпина. Во всяком случае, она не стала грызть тайны Ланса, а взялась за препода Позати, который перед полнолуниями и после них выглядел паршивее пьяного Снейпа. А это то еще зрелище, которое вот уже 3-й день пытается забыть про ныра. Пара слов об этом, когда Зельевар под градусом, его тянет найти чью-нибудь жилетку, дабы поплакаться о тягостях его пустой житухи. Жалкое зрелище, особенно если принять к сведению, что в качестве жилетки выступал гобелен, а дело было ночью. Геб тогда крался по ночному замку, пытаясь не попасться никому на глаза, а тут декан, казалось бы, дело запахло керосином, но декан был в зюзю. Герберт тогда еще пожалел, что криви под рукой нет, а то бы можно было еще немного монет поднять на подобных фотках. Еще, совсем недавно, Ланс выяснил, что Поттер чуть призапал, если так можно выразиться, на мисс Чжоу Чанг, ловца Рывенкла. Эту информацию юноша решил попридержать, дабы потом выгодно ее спекулировать. Кстати, подозрения подтвердились на прошлом матче по квиддичу, когда очкарик чуть не вдул из-за своих джентльменских метаний. В общем, негласный лидер золотого трио был уже на крючке Геба, но даже не подозревал об этом, и не будет подозревать до тех пор, пока данная информация не станет прибыльной. Юноша вытянулся и подбил сальдо. В пуле у него вышло всего 3 галеона, а общий капитал – 56. Не так уж и плохо. Если в оборот с Бефортом пустить около десятки, а к делишками с маглами прибавить еще сотню-другую фунтов, то к концу года пул можно увеличить до 4 или 4,5 золотых. На безбедную старость, конечно, не тянет, но после школы нужно будет с чего-то начинать. На игре по барам да пабам много не сшибешь, следовательно, нужно будет продолжать крутиться. А еще этот наземник ус на горизонте, ушлый жучара, решивший подмять под себя весь подпол Хага и Хаксмида. Но если верить тайной сети обмена информацией среди маргиналов, этому ушлипку знатно прижали хвост, и тот сейчас отлеживается в Мунга. Убытков от него было много, но в ближайшем будущем данный барыга больше сюда не сунется. Ах, жизнь моя жестянка, и почему мой батька был не Поттер и не оставил мне целое состояние? С этими словами Герберт закрыл свою черную бухгалтерию и решительно двинулся на выход. Уже смеркалось и было давно за полночь, а юноша только закончил со своими делами и учебой. В этот раз он усиленно грыз трансфигурацию и зелья. Все же скоро начнется сезон контрольных и проверочных, по которым преподы будут ориентироваться на экзаменах. Конечно, вы можете сказать, что не обязательно получать каждый раз одни П, но будь вы никому нахрен не нужной сиротой, то поступали бы точно так же, будь у вас достаточно воли. Ведь чтобы стать кем-то, надо быть кем-то, а на одних словах и дутых понтах кем-то не станешь. Вот Ланс рвал который год жопу, занимаясь до ночи учебой, а ночью приторговывая и барыжа всякой всячиной. Крутился короче. Ну а что поделать, жизнь босяцкая, она такая. Герберт вышел в коридор и привычно стреманулся. Он принюхался, держа нос по гуляющему в исполинском замке ветру, потом приложился ухом к полу, кинул пару светлячков, спрятавшись в нише, и только после этой процедуры двинулся к потайным лестницам. Сейчас Гебу никак нельзя было получать отработки. Во-первых, это явно будет не чайк с мастером чар, светлая ему память, а драйка полов или чистка котлов. А упускать время было нельзя. Нужно было восстановить расписание тренировок с железом. После лёжки в банчике Геб чуть потерял форму. Также нужно было возобновить занятия, но теперь уже не с живым человеком, а с манекенами, продолжить изучение темной магии. Вау-вау, вы только что ошиблись. Геб не изучал практику черного колдовства, а только теорию заклятий. Всегда нужно знать, с чем против тебя могут выйти какой-нибудь отбитый сектанат или иной выпердыш изнанки этого прилизанного мира. Наравне с темной магией, Ланс читал и иные трактаты по самым разным областям магии, дабы быть максимально подкованным. Хочешь сойти за умного, либо молчи, либо знай понемногу обо всем. Вот Геб этим и занимался. Чуточку там, щепотку тут, и вот его уже не удивишь какой-нибудь пакостью. А если Герберт Ланс не удивлен, значит у вас, голубчик, большие, ну просто огромные проблемы, потому что котелок у этого босика варит на все 100. Герберт спустился по лестнице и двинулся по коридору, но тут его чутье вдруг сработало, затянув Ланса в стальную пружину. Юноша, словно рассерженный кот, отскочил чуть ли не на 1,5 метра в сторону, а потом, разворачиваясь на каблуках, выхватил палочку и был уже готов подпалить нападающего, но мгновенно замер. Он молнией спрятал свою алую подругу, вытянулся в струнку и хитро блеснул глазами. Профессор Комединти, лениво, опять же, словно игривый кот, поклонился юноша, одернув подол мантии. «Мне тут почудилось, будто мимо Петрификус пролетал, но, видимо, это лишь привиделось. Гуляйте по ночам, мистер Ланс», — победно усмехнулась преподаватель. «Ай-яй-яй, как нехорошо, что же скажет ваш декан?» Герберт Ланс прокашлялся и запахнулся мантией, словно всем известный граф-вампир. «Ах ты, поганый мальчишка, месяц будешь чистить котлы». После проныра 4 снова принял расслабленную позу и улыбнулся. Примерно это он бы и сказал, если это вас так интересует. «Я думаю, мы сможем этого избежать», — заметила Комединти. «Одна услуга от вас, и никто не узнает о вашем лунатизме». «Конечно, конечно, профессор, я окажу вам огромнейшую услугу», не намекнув, кому надо, что вы пытались заклясть ученика. «Тут даже не знаю, что позорнее, что пытались, или что не смогли». Такой точный укол никоим образом не прошит полувейлу. Она лишь пренебрежительно фыркнула. «Как говорят такие, как вы, мистер Ланс, где ваши доказательства?» «Ох, не удивляйтесь, юноша, я собрала о вас информацию. Вы жили в бедном приюте, в самом центре Скори-сквера, эдакая лондонская адская кухня. П.А., реально существующий, самый криминальный район Нью-Йорка. За исключением Брайтона, конечно, если вы понимаете, о чем я. Наш Скри даст фору вашей большей яблоковской кухне. На мгновение оскалился слизеринец, но потом вновь заулыбался. Как некультурно, мисс, угрожать 14-летнему мальчишке в вашем-то возрасте. Ай-яй-яй. Но и этот укол, такой болезненный для каждой леди, прошел мимо. Кажется, Комединти была настроена исключительно на победу. Я ведь говорила вам, мистер Ланс, что со мной опасно воевать. Ключ от кабинета профессора Флитвика, светлая ему память, иначе о вашей прогулках станет известному всему преподавательскому составу. Думаю, зам, директора не упустит такой шанс. Ланс лишь покачал головой, понимая, что на этом фронте его сделали в сухую. Что ж, поражение тоже надо уметь признавать. Ваша взяла, профессор, развел руками Герберт. Один момент. Комединти победно вздернула очаровательный носик и сложила руки под грудью, которая блестела из декольте в свете играющихся факелов. Подобное зрелище могло стеснить в штанах любого, но юноша не испытывал ни грамма тяги к этой красавице. Не в его вкусе, таков был вердикт. Ланс некоторое время копался в сумке. «Побыстрее, мистер Ланс, я не собираюсь тратить на вас всю ночь». Кора вытянула ладошку, ожидая, когда в нее положат заветный ключик. «Вот и ты». С таким кличем юноша что-то вытянул из торбы, а затем положил на руку леди. «Что это?» — фыркнула красотка. «Я жду ключ». «А это и есть ключ», — пожал плечами ухмыляющийся Ланс. «Ключ от наших с вами отношений. Вы папочку-то откройте, взгляните на файлы». Профессор справа постояла, но потом все же развязала тесемки и открыла папку. По мере чтения, и по мере того, как она перелистывала один лист за другим, ее лицо стремительно бледнело, а руки начали подрагивать. Она поджала губы и даже заблестела глазами. «Гэ, где вы это? Где я это взял?» — подсказал фразу юноша. «Да и где и любой нормальный человек наших дней, в сети и по связям. Вы вроде как воевали со мной, но скорее, это я не воевал с вами. Я думаю, многим будет любопытно посмотреть на вас 16-летнюю в неглиже, или почитать отзывы многочисленных парней из вашего клуба по интересам. Ничего такого в этом нет, такие нынче времена. Свободные нравы, распутные девушки». На этих словах Комединти захлопнула папку, в которой хранились фотографии из самого известного эротического волшебного журнала, а также некоторые другие документы, фото, переписки и другое. Взмахом палочки Кора испарила этот документ, а потом направила свое оружие в лицо спокойному, как вековая скала, Лансу. «А вы оправдываете слухи о себе», — сплюнула леди, в данный момент больше похожая на разъяренную птицу. «Обо мне ходят слухи», — неподдельно удивился юноша. «Не знал. Но если я их оправдываю, то вы слишком самоуверены, раз решились иметь со мной ножи и пики. Знаете о проклятиях, при помощи которых можно манипулировать памятью? Всего одна формула, и я могу сделать из вас преданного почитателя. Вы не в моем вкусе, леди. Как говорят на нашем районе, даже после бутылки на такую не встанет. Ходите по тонкому льду, проныра», — прошипела Комединти. Ланс даже удивился, это был первый раз, когда кто-то из профессоров, за исключением Флитвика, называл его по прозвищу. «Вам лучше выдать мне ключ и забыть об этой попытке шантажа». «Шантажа?» — вновь удивился юноша. «Профессор Комединти, вы имеете дело с настоящим джентльменом. Я бы не стал шантажировать леди, причем столь красивую. Я просто продам эту папку, копию которую вы аннигилировали, какому-нибудь ушлому типу в Хаксмиде, или бесплатно распространю среди старшекурсников Хага. Думаю, они с радостью станут вашими почитателями. Почитателями на ночь или на пару раз по-быстрому, если вы понимаете, о чем я, мимта. Вау-вау!» — воскликнул юноша, легко уходя с линии огня. «Леди, вы ж не думаете, что я не подстраховался? Конечно, вперед, сотрите мне память, а потом узнаете, что такое слава бывшей порно-актрисы и шлюхи в таком месте, как наше захолустье». «Как ты смеешь?» — прошипела Комединти. «Наглый сопляк, думаешь, директор защитит тебя? Через несколько лет ты закончишь эту школу. Да даже на каникулах с тобой может что-нибудь произойти. У меня много поклонников. Вот уж в чем не сомневаюсь», — устало вздохнул юноша и потер переносицу. «Манси-панси, давайте рассуждать логически. Моя страховка от этого никуда не исчезнет. Вы проиграли, леди. Как я уже говорил, ключ вы получите только с моего хладного трупа. Раз ты так сильно этого хочешь, угрожайте сколько влезет. Меня высшей магией не напугаешь, пуганый уже». Комединти постояла немного, посверлила своими глазами невозмутимо насмешливого юношу, а потом опустила палочку. «Убирайся с глаз моих, ублюдок! Спокойной ночи, мисс!» Вновь по-пиратски улыбнулся слизеринец и поклонился. Он уже собирался уходить, как вдруг ему в голову пришла идея. «Мэм, если вы слышали все слухи обо мне, то знайте, что тот, кто воюет с Гербертом Лансом, проигрывает, как только отрывает топор войны. Что ж, я знал, что все американки полные дуры. Адьё». С этими словами, довольный финальным уколом, Ланс нырнул в нишу и вскоре скрылся в хитросплетении коридоров. А также юноша подумал, что неплохо бы реально восстановить и сделать копию той папки, а также действительно обзавестись страховкой. Как вы, возможно, поняли, Геб блефовал, не имея за душой вообще ни единого козыря. Но, как вы точно знаете, Герберт Арутер Ланс сделал так с самых малых лет, и пока еще ни разу не попался. Как говорится, хаил тот хепиратис. 22 апреля 1994 г. Англия, Хогвартс. Все вы знаете, что значит для факультета этот матч. Флинт, словно заправский генерал, расхаживал по раздевалке Слизерина. Вся сборная была в сборе, такой вот каламбурчик. Даже Малфой в кои-то веки оторвался от собственной шевелюры и почтил присутствующих всецелостной сосредоточенностью. Единственное что, если каждый квиддичист был подтянут, спортивен и всячески мужественен, то ловец выглядел как глиста, что ли, бледный, тонкий, с запястьями, которые хрустнут только коснись их. В общем, Геб резонно предполагал, что блондинчик, если придать ему правильно поджопного ускорения, полетит из без всякой метлы между ног. Хотя, блонди и не откажется от метлы между ног, но это уже совсем рвотная пошлятина пошла. Судя по лицам спортсменов, они действительно знали о важности матча. Даже если не учитывать, что именно в нем определится обладатель кубка, то есть и иной фактор. Этот матч был последним в школьной карьере Вуда и Флинта. То бишь именно сегодня должен был состояться финал их многолетнего соперничества, и никто не хотел уступать лавровый венок. Мы также знаем, что грифы тренировались словно проклятые, но и мы тоже не на ногти дули. Флинт продолжал задвигать телегу, а Ланс с подозрением смотрел на Малфоя, который в этот самый момент дул на ногти. Те явно были покрашены прозрачным лаком. Мы уверенно шли к этому моменту. Больше никаких отмазок, никаких условностей или форы в очках. Только настоящее противостояние двух команд. Вчера вечером я подготовил длинную воодушевляющую речь. Тут Флинт достал из кармана сложенный пергаментный лист. Он некоторое время смотрел на него, а потом разорвал его на части. Но пошла эта речь наха и краткая. Я скажу вам одно, мы порвем этих грифов. Мы растопчем их, сотрем с лица этого грибанного поля. Забросаем их кольца таким количеством мечей, что даже поймай Поттер десяток снитчей, алые все равно будут в полном дерьме. Да, рявкнула команда. Сегодня день нашего триумфа. День, когда мы все выпьем виски из школьного кубка. Да, и все бабы будут только наши, любая сегодня не откажет вам, друзья мои, потому что сегодня, сэры, мы станем победителями. Да, так что же мы должны сделать сейчас? Порвать грифов. Трубно заревела команда. А что мы сделаем? Порвем грифов. Что? Я вас не слышу. Блеете как течные счки. Что? Мы сделаем. Порвем грифов. Именно так, рявкнул громадина Флинт. И только так. А теперь поднимайте свои задницы. Нас ждет битва.